Беседа заключительная. Мы живем в очень интересный период развития человеческого общества. Это время решительных перемен в области отношений людей друг к другу, к явлениям природы и общества. Наша страна приступила к строительству коммунистического общества. Общество, в котором будут осуществлены вековые стремления человека к свободному труду и счастливой жизни. Общественный прогресс обусловлен подъемом производительных сил, который сопровождается ростом научных знаний. В результате небывалого развития науки и техники советский человек первым вышел в космос, проник в глубинное строение атома, использует в народном хозяйстве новые могущественные источники энергии. Колоссальные успехи науки рождают уверенность в будущем человека, веру в неисчерпаемость его творческих возможностей. И поэтому смелые умы сейчас работают над проектами таких космических кораблей, которые понесут человека за пределы нашей Солнечной системы к далеким звездам. Есть такие проекты изменения климата на всем земном шаре. Пытливая и смелая мысль человека уже делает чертежи и математические расчеты, осуществление которых даст возможность построить оболочку вокруг всей нашей Солнечной системы и населить другие планеты, создав наилучшие условия для жизни человеческого организма. Много можно говорить о достижениях науки и в изучении жизненных процессов. Изучением этих процессов занимается биология. Ученым-биологам удалось очень многое прояснить в вопросах происхождения жизни и человека, передачи наследственных свойств организма, а также и в том, есть ли жизнь на других планетах Солнечной системы и других миров. Жизнь быстро движется вперед, и мы многого достигли в создании лучших материальных и социальных условий в области знаний об окружающем нас мире. Будущее в руках человека. Свидетельством светлого будущего человечества является его героическое прошлое. Выйдя из царства животных, он смог подняться до современного его состояния. Тяжелая дубина в руках первобытного, еще звероподобного существа, в течение многих веков заменялась все более совершенными орудиями, дойдя, наконец, до электронно-вычислительных устройств. Изменился и сам человек. Это теперь не жалкое существо, подверженное капризам природы. Человек стал теперь властелином природы, изменив ее в своих интересах. Посмотрите внимательно, и вы убедитесь, что люди живут в тех условиях, которые созданы ими самими, а не творцы своей действительности. Едва ли на Земле сейчас найдется какой-либо участок, не измененный человеком. Все несет на себе печать его работы, целесообразной, направленной на удовлетворение потребностей общества. Но на пути созидательной работы по освоению окружающей природы человек встречался с трудностями. Тогда, чтобы восполнить недостающие силы, он придумывал мифических героев, всемогущих богов. Так возникли религии, которые были закреплены после того, как общество разделилось на классы. Эксплуататорам было выгодно сохранить из религиозного мировоззрения мысль о покорности, подчиненности, об искуплении на том свете. Но остатки фантазии человеческого детства теперь мешают ему. И чем скорее освободятся люди от религиозных пережитков, тем спокойнее, счастливее и целеустремленнее станет их жизнь.